Глава 19. По сути, да, задание выполнено. Но я влюбилась тоже, и это меняло все. Что же делать с пресловутым дополнительным договором, где сказано, что я обязана оставить этого мужчину и его мир, чтобы вернуться в свой? Я не хочу возвращаться. Пусть забирают квартиру себе. Я хочу остаться со Стивеном. Вы так дрожите. Он обнял меня, отчего мой озноб стал сильнее. Замерзли? «Нет, это нервное», — честно призналась я. «Вы прежде не целовались?» — расценил он по-своему, даже не имея понятия, чем вызвано мое состояние. «Целовалась, только так, как с вами это было впервые. Тут я была честна». «У меня тоже. Я поняла, что он тоже честен». «И часто вам приходилось целоваться? Во мне проснулась дурацкая ревность, ведь и так понятно, что за 200 лет он уже успел с женщинами волю нарезвиться, не только нацеловаться». «Целоваться приходилось», — усмехнулся он. «Вы ловелас», — упрекнула я. «Порой поцелуи бывают не моей инициативой». Он пожал плечами, мол, я тут ни при чем, и даже глаза у меня честные. «Наша семья богата, оттого множество леди мечтают выйти замуж за меня. Проходу не дают». «О, даже так?» Менеджер напрасно восхвалял скромность и робость местных девушек. Похоже, если мужчина им нравится, то способы завоевать его применяются разнообразные. Вот тебе и невинные овечки. «Думаете, только богатство вашей семьи могло сподвигнуть леди к смелым поступкам?» — удивилась я их меркантильности. «Но не на меня же самого они могли соблазниться». «Это он сейчас скромничает или реально считает, что его внешние данные — ничто по сравнению с алмазами фамильных приисков?» Неожиданно представилось, как кто-то из расфуфыренных леди зажимает Стивена в угол и принимается целовать. Еле сдержалась, чтобы не прыснуть от смеха, но вместо этого спросила. «Зачем вы рассказали о других девушках?» — вскинула я бровь. «Хочет заставить ревновать или набивает себе цену?» Он понял, что сболтнул лишнее. Не думал, что так выйдет. Просто таким образом постарался предупредить, что в наш дом... Вхожи многие семьи с юными леди, а те так и норовят, чтобы создать некую двусмысленную ситуацию. Я бы не хотел, чтобы вы, заметив меня в обществе чрезмерно смелой дамы, посчитали, что я и с вами не прочь поцеловаться, и с ней. У меня аж щеки вспыхнули от его слов. То есть вы считаете нормальным целоваться со всеми? Нет, что вы, — поспешно выдал он. Просто леди Эмбер пару раз создавала ситуации, когда могло показаться, что между нами что-то есть. Оттого ее отец считает, что я ухаживаю за его дочерью. «А что считает ваш отец?» «Это было гораздо интереснее. А то, выходит, сам заплатил за то, чтобы я соблазнила его сына, но при этом видит, что красивая юная леди обхаживает отпрыска. Мой отец знает, что я равнодушен к ней, но хотел бы видеть ее невесткой. Только это решать не ему, а мне. Он горячо подступил ко мне. А мне нет дела до леди Эмбер. Я всячески подсылаю к ней Дербера. Он красив и любит поиграть с такими наивными малышками». Я нахмурилась. «Так говорит о друге, будто сам безгрешен. То есть вы сами не любите поиграть?» «По молодости бывало, но не теперь». «Ха, это верно. По молодости у кого только чего не было». «То есть теперь вы остепенились?» И я с тоской поглядывала на дверь, мечтая бежать. А то его близость меня не просто волновала, а сводила с ума. Можно и так сказать. На вашем месте я бы обратила внимание на леди Эмбер. Наступив на горло собственной любви, я постаралась направить дракона на путь истинный. Мне пора возвращаться домой, а Эмбер ему прекрасно подойдет. И чтобы как-то оправдать свое занудство, добавила: «Негоже благородному лорду увиваться за служанкой». «Я слышу укор в ваших словах. Только не знаю, как описать вам те чувства, что владеют мной. Ощущение, будто я всю жизнь был влюблен в вас, и что это любовь навсегда». «Влюблён?» — ахнула я. Повисла пауза. От такого неожиданного признания я покачнулась. Стивен помог устоять. «Простите, я не хотел вас напугать этим», — выдохнул он. «Нет, вы не напугали, но сильно удивили. Мне не верилось, что он мог влюбиться вот так с лету, да еще и признаться мне в этом». «Ощущение, что для вас это несерьезно. «Что я должен сделать, чтобы доказать обратное?» Его голос прозвучал как-то опустошенно. «Делать ничего не надо. Просто не пугайте меня такими скоропалительными признаниями в любви. Я не готова к этому». «Х, «Хорошо», — он лукаво улыбнулся. «Я постараюсь сдерживаться, но ручаться не буду, ведь я не могу без вас». «Не выдумывайте», — придала себе излишнюю серьезность. «Я не выдумываю», — он накрутил на палец мой локон. «Вот сейчас сидел с отцом и лордом Валенсом, а думал лишь о вас. Все не мог дождаться окончания беседы, чтобы сбежать и найти вас». «Прошу, не надо», — взмолилась я. «Это было пыткой. Любить, быть любимой, но знать, что у нас нет будущего». «Я вам неприятен?» — он не так расценил мою просьбу. «Приятный, даже слишком. Только я не смею принять вашу любовь. Мы с вами из разных миров». Это была чистейшая правда. Только он думал о социальном неравенстве. «Для меня это не имеет значения. Я буду счастлив, если вы согласитесь стать моей женой».